Глава 48. Внезапно в двери щелкнул замок. От неожиданности я подскочила с подоконника, на котором было так комфортно наблюдать за прохожими внизу. Затаила дыхание, напряженно ожидая появления незваного гостя, и выдохнула, узнав знакомый силуэт. «Ты?» Мои брови приподнялись от удивления. «Что ты здесь делаешь?» Быстро преодолев разделяющее нас расстояние, Герман подхватил меня на руки, заставив взвизгнуть. Он несколько раз прокрутился со мной на руках, медленно опустил на ноги. «Я скучал», — прошептал, склонившись к уху. Его горячее дыхание обожгло щеку и спуталось в волосах. «Ты даже себе не представляешь, как сильно я скучал». От его хриплого тона у меня перехватило дыхание. Сердце учащенно забилось, в груди сладко ёкнуло. Между нами происходило всякое. Часто за гранью всех приличий, но таких слов, еще и этим тоном, на разрыв, я не слышала от него ни разу. «Как ты нашел меня?» Этот вопрос нужен, чтобы не дать себе поддаться порыву, превратившись в кусок пластичного желе в его руках. «Мне нужно сохранять контроль. Теперь я точно знаю, что доверять можно только себе. Я всегда тебя найду, Агата». Горячо шепчут его губы, пока мужчина покрывает мою шею и плечи поцелуями. Протягиваю руку, чтобы взъерошить жесткие волосы у него на затылке, прижимаюсь к мужчине всем телом, жадно втягивая аромат его парфюма. Мне тоже не хватало нашего безумия. Пусть теперь все иначе. Магнетизм, исходящий от этого мужчины, все такой же. Мне, как и прежде, трудно устоять перед его напором. «Я ушла от мужа», — шепчу едва слышно. «Зачем говорю это? Конечно, ему нет дела до того, что происходит у меня в семье». Герман немного отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза. «Значит, теперь ты только моя», — шепчет он. Его глаза горят ярче звезд, на губах самодовольная улыбка. «Как же хочется кивнуть, сказать «да». Это так просто. И еще пару недель назад, когда я была другой, и стержень не надломился, так бы и сделала». Для той Агаты соглашаться, не думая про завтра, было привычным способом выживания. Но той Агаты больше нет. «Нет». Выдыхаю, глядя мужчине прямо в глаза. «Я не твоя». Герман вздрогнул от этих слов так, словно его ударили хлыстом. Мышцы во всем теле напряглись, на скулах заиграли желваки. «То есть как это нет?» спрашивает он, крепко сжав пальцами мою талию. «Хочешь снова поиграть? Ладно, мне тоже нравились наши забавы, но давай сначала обозначим, что эти игры останутся лишь играми. Договорились, детка?» Он уставился на меня, жестко глядя в глаза. Миллионер и владелец компаний, заводов и много чего еще. Мужчина, за которым охотится добрая половина женщин в городе, и не только в нашем городе. Герман Алёхин, богатый и властный, привыкший повелевать и получать все, что захочет. Уверенный в себе и своем праве получать желаемое на 200%. «Господин, я всегда добиваюсь своего и лучший любовник в моей жизни. Пусть у меня мало примеров для сравнения». Он появился внезапно, в тот момент, когда я совсем не была готова. Впрочем, к его напору и этому важному разговору невозможно полностью подготовиться. Этот человек, как ураган, несет любые доводы разума. И он слишком хорошо меня изучил. Достаточно для того, чтобы играть на моих эмоциях, как на музыкальном инструменте, подстраивая под себя. Едва мы оказываемся в закрытом пространстве, между нами разгорается пламя, которое, разрастаясь, сносит все «за» и «против». Этому невозможно противостоять. Но я осмелилась, как бы трудно мне не было решиться. «Нет, значит нет, Герман». Мой голос прозвучал хлестким ударом в глухой тишине комнаты. Глаза мужчины гневно сверкнули. Руки на моей талии больно впились в кожу. «Что за глупости, Агата?» — произнес Герман. Напряжение в его голосе. «Не услышь, только глухой. Ты ушла от мужа, теперь нам никто не мешает». Я всегда пасовала перед силой, заранее уверенная в том, что не смогу ей противостоять. Вот и теперь меня начало трясти от волнения, едва настроение мужчины переменилось. «Я ушла не к тебе», — говорю. «А в гостиницу?» «К себе, Герман, ты не поймешь». Герман напряженно выдохнул, разжимая хватку на моей талии. Мне сразу стало легче дышать. «Хорошо, «Гостиница так гостиница», — произнес мужчина сквозь зубы. «Пусть будет, не возражаю. Тем более я оплатил этот номер на месяц вперед. Не верю своим ушам. Даже здесь он сделал так, как посчитал нужным, не спрашивая меня. «Я не просила тебя оплачивать номер». Мой голос задрожал. «Не знаю, не могу объяснить, да сейчас и не важно. Но почему-то именно этот факт стал последней каплей, будто я пустое место. Игрушка, которая лишь переходит из одних рук в другие. И вместо одного властного мужа я получу другого, не совсем мужа. Вернее, совсем не мужа. Черт, только бы не разреветься». «Хорошо», — шипит мужчина. «Мы оба напряжены, и лучше бы нам направить нереализованный потенциал в секс. Вот то, что у нас всегда хорошо выходит, всегда и везде, при любом сценарии. Но проблемы-то не решатся. Мы и так слишком долго молчали, делая вид, что все происходящее — часть игры, и игнорировали свои обязательства». «Не хочешь номер в гостинице?» — говорит Герман. «Ладно, куплю тебе квартиру, какую ты хочешь. Или, может, дом? Скажи мне, Агата, и закроем этот вопрос». «Как же у него все просто. Куплю и все. Будешь моей и точка. Условия не обсуждать, требования не выдвигать. Я все это проходила уже. Только тогда это звалось законным браком. Теперь же мне предлагают взять то же самое без штампа в паспорте. Молодец, Агата. Прекрасное решение всех твоих проблем». «Как я прожила столько лет, будучи настолько бесхребетной? Теперь остается только диву даваться». «И что дальше?» — спрашиваю грустно. «Будешь оставлять деньги на тумбочке после горячего секса, перед тем, как уйти к жене?» «Что?» Его глаза округлились. «Так вот, какого ты обо мне мнения? Прекрасно, детка». Он резко провел рукой по волосам, сделал пару шагов в сторону и плюхнулся в кресло. «Я не знаю, Герман, какой ты на самом деле», — говорю примирительно. «Как и ты меня совсем не знаешь. Мы не пытались узнать друг друга, потому что нам это было не нужно». Герман резко поднял голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Чего же ты тогда хочешь, Агата?» — спрашивает он. «Я люблю тебя, и ты это знаешь». Он произнес эти слова так легко, словно это истина, которая давно ему и мне очевидна. Внутри что-то замирает, когда слышу снова его признание. Теперь оно звучит иначе. Не как удар нокаута, а как капитуляция. «Моя жена», — говорит Герман. «Ничего для меня не значит. Я говорил тебе это и могу повторить столько раз, сколько потребуется. Я никогда не любил ее, вообще никого и никогда не любил. До тебя я не понимал, что это такое. Агата, веришь мне?» «Знаю, что не веришь». В ответ на мое мотание головой. «Я сам бы ни за что не поверил, если бы кто-то сказал мне об этом всего несколько месяцев назад». В груди сдавило, как клещами. Сглатываю вязкий ком. «Мне нужна только ты, Агата», — говорит мужчина. Этих слов я не слышала, даже от своего мужа. От волнения колени задрожали. Как мечом бьет по самому больному, самое сердце лупит. Как бы я ни отпиралась, этот мужчина мне не безразличен. Но как объяснить? Дело не в нем, а во мне. «Мне нужно время», — мой голос дрожит. «Я не могу так, как раньше, в омут с головой. Все изменилось. Агата прежняя поломалась. Сначала я должна восстановить себя, собрать по кусочкам, понять, чего я хочу, узнать себя заново. Только тогда смогу уверенно ответить на все его вопросы». Герман поднялся с кресла, подошел ко мне. Он снова обнял меня за талию, но в этот раз мягко, словно боясь поломать. «Хорошо», — выдохнул он сипло. «Сколько времени?» «Я не знаю». «Агата». В голосе снова напряжение. «Ты не представляешь себе, чего мне это стоит». Зарывшись носом в мои волосы, он жадно втянул ноздрями их запах. «Позволь купить тебе квартиру». Уже не настаивает, просит. «Нет», — мотаю головой. «Тогда снять?» — не отступает он. Снова мотаю головой. «Я должна научиться сама решать свои проблемы и принимать решения, не оглядываясь на того, от кого я полностью зависима». «Режешь без ножа, детка». Иронично улыбнувшись, шепчет в губы. Прикусываю губу. Смешно. Даже после всего сказанного мне не верится, что и этого здоровяка можно как-то ранить. «Я ведь не отстану, Агата», — предупреждает он. «Ага, знаю, он же всегда добивается своего. В этом весь Алёхин. Как бронепоезд на максималке. Привык просто брать. Удивительно уже то, что он услышал меня. Просто дай мне время, хорошо?» Прошу, не отрывая взгляда от его глаз.